А ты руки мыл? А ты их вытер? Нам ничего не нужно обсудить. Что? У мамы новая работа. Надо изменить отношение общественности к супергероям. И Эластика с этим справится. Лучше, чем я? Пока, милый. Я присмотрю за детьми, не волнуйся. Disney и Pixar представляют. Нет, нас немного по-другому учили. Нам нужно решать пример вот так. Я не умею вот так, но я же решил пример. Да ладно, ответ совпал, ответ совпал. Алло. Привет. Как там дети? Чудесно. Это что, переходный возраст? А Джек-Джек? Он где? Ням-ням, печенька. Вкусная. Вот это да. Это необычненько. Ерунда какая-то. Чтобы помочь детям, их надо забросить, чтобы исправить закон, нарушить. Что ж делать? Пойми, ради детей так нужно. Спасибо, молодой человек. Угроза воспламенения? В каком смысле? В том смысле, что будет пламя. Суперсемейка 2. Я прерываю программу для важного сообщения. Приезжай, у нас тревога. Буду минут через 10. Чтоб через 20 был дома!